Часть 1. Гарри Поттеру было всего 6 лет, и у него сегодня был день рождения. В честь этого великого праздника его дядя и тетя подарили ему целое ничего. Но это лучше, чем ношенный носок Дадли в прошлом году. Тем обиднее было мальчику, что на день рождения его кузена Дадли каждый год устраивался целый праздник со множеством дорогих подарков, которые тот чаще всего ломал. Но мальчик не унывал, ко всему привыкаешь и даже в плохом пытаешься искать хорошие. Поэтому, забравшись на чердак, он копался в старых сломанных игрушках Дадли. Вот стоял трехколесный велосипед с погнутым передним колесом. Гарри садился на него и воображал себя всадником на коне, который срубает голову жестокого дракона с лицом Дурсля. Вот пожеванные бульдогами тетушки Мардж солдатики, которые выступают против мага с поломанным посохом. Но маг не сдается и побеждает превосходящие силы. Ребенок воспринимает все не так, как взрослый, и из трагедии горя может сделать игру. Правда, от одиночества мальчика это не спасало. Дети на улице из-за того, что он был одет в поношенную одежду с плеча Дадли, которая была ему велика, а также из-за постоянных издевательств банды кузена, не хотели с ним играть. Из-за слухов, распущенных тетей Петунией, что Гарри хулиган, с ним не хотели общаться и взрослые. Сам мальчик был слишком замкнут и скромен, чтобы подойти к кому-то и пожаловаться. Вот и играл в одиночестве на чердаке. Все лучше, чем попасться на глаза тете, которая заставит его убираться в доме или обрезать кусты, лишь бы он без дела не сидел, или бегать от кузена и его друзей, чтобы не побили. Внезапно в глубине чердака он увидел небольшой сундучок. Гарри стало интересно, откуда он, ведь раньше он его не видел. Подойдя к нему, он отпер замочек и открыл сундук. Внутри был необычно толстый листок бумаги. Гарри читал плохо, но смог все же прочитать по слогам. Тренировочный шарик для развития резерва и контроля магии. Собственность Филиуса Флитвика. Гарри не знал, кто такой этот Флитвик, но его глаза загорелись. Магическая вещь. Это должно быть интересно. На обратной стороне была инструкция по использованию, и, потратив полчаса, он смог с третьего раза ее понять. По всему выходило, что шарик забирал его магию, а ему нужно было этому сопротивляться. Чем больше сопротивляешься, тем больше магии он хочет забрать у тебя. Гарри только хотел взять его в руку, как услышал голос снизу. «Несносный мальчишка, где носишься? А ну быстро спускайся и помоги мне почистить картошку». Гарри быстро сложил все обратно и спрятал свое сокровище подальше в ворох тряпья. Вернулся он только вечером, после ужина. Когда Дурсли смотрели телевизор, а он отпросился из чулана под лестницей, где жил, в туалет. Сначала ему давали горшок или ведро, но вонь в гостиной мало кто хотел ощущать, так что в туалет его всегда отпускали. И иногда забывали, что отпустили, как сейчас. Так что Гарри, как заправский агент 007, стараясь не скрипеть половицами, забрался на чердак. Благо, тут висела одна лампочка, так что в потьмах лазать не пришлось. Взяв шарик в руку, Гарри почувствовал, как потемнело в глазах, но он счастливо и радостно наблюдал, как тот засветился ровным синим светом с клубящейся внутри дымкой. Правда, ему стало так плохо, что все, на что хватило его сил, это спрятать шарик обратно в шкатулку и упасть без сознания. Дурсли не сразу поняли, что Гарри слишком долго отсутствует в туалете. Вначале они пробовали, как обычно, кричать, но после им пришлось обыскать весь дом, и они нашли обессиленного, с синяками под глазами бессознательного мальчика. К их ужасу и последующему непониманию, среди хлама валялась веревка. Петуния бросилась к нему с ужасом и успокоилась, только нащупав пульс. «Вернон, это все ты виноват. Что ты говорил? Что выбьешь из него всю эту магическую чушь? И видишь, до чего ты его довел? Он чуть не совершил самоубийство. 6-летний мальчик. Так это я виноват? А кто, испугавшись его странностей и взрывов, переселил ребенка в чулан? Кто заставлял работать и недокармливал? Так это же помогало». Растерялась женщина. Тяжело порою взглянуть на себя со стороны, особенно когда считаешь, что делаешь благое дело. Как видишь, помогло до такой степени, что мы чуть все не стали убийцами ребенка и не сели в тюрьму, а Дадли отправился бы в интернат. Сам Вернон на самом деле не так уж и ненавидел магию, в отличие от Петунии. Ведь в его семье не было волшебников, да и самого Гарри видел только вечером и по выходным. Так что большую часть странностей не замечал. «И что нам делать, Вернон?» — заплакала женщина. «Нет, любви к сыну нелюбимой сестры у нее не прибавилось. А вот сожаление и сочувствие, точно, как и осознание, к чему чуть не привели их действия. Но как они могли поступить иначе, не зная, как ухаживать за маленьким волшебником? Они боялись, что Гарри навредит их Дадли. Им никто не дал пособия, а у Лили подобного не было. Мы можем попробовать дать ему шанс быть обычным. Поговори с ним, расскажи, что его родители были этими урод-волшебниками. Но, Вернон, а что ты предлагаешь? Дождаться того, чтобы он вскрыл себе вены? Может быть, если он узнает, чего мы на самом деле боимся, то выслушает нас. Он вроде бы послушный, с сомнением сказал Дурсль. Ну или можем отдать его в детский дом. Нет, воскликнула она. Что о нас подумают соседи? Я сделаю, как ты сказал. На следующий день Гарри было все еще плохо, но проснулся он не в чулане под лестницей, а во второй комнате Дадли на своей кровати. В комнату вошла его тетушка. Тетя, попытался было оправдаться Гарри, что спал так долго, но Петуния восприняла это совсем иначе. Через силу она его обняла и почувствовала, как мальчик одеревенел. Он не знал, как реагировать на ласку, и вел себя сейчас как брошенный уличный щенок. «Все хорошо, Гарри», — Петуния тяжело вздохнула. «Я должна извиниться перед тобой и объяснить, почему мы так с тобой обращались. Видишь ли, ты волшебник, как в сказках», — воскликнул восхищенно мальчик, а Петуния не смогла смотреть в горящие надеждой глаза ребенка и отвернулась. Легко отстраниться от ребенка и считать его опасным для всей семьи, считать его виновным во всех бедах и оправдывать любую несправедливость тем, что он урод, он сын магов. Но глядеть в невинные детские глаза отчаявшегося до самоубийства ребенка было тяжело и больно. Сглотнув ком в горле, она продолжила. «Да, Гарри, как в сказках, твои родители не погибли в автокатастрофе, их убил темный волшебник, и нам тебя подбросили как какую-то дворнягу. Ночью, в ноябре, мы нашли тебя только утром. Вначале я приняла тебя как своего, ведь все же ты был ребенком моей сестры. Но потом однажды я услышала грохот. Когда я пришла в вашу с Дадли комнату, там все летало, ты смеялся, а Дадли парил вокруг, только чудом не ударяясь об стены. Я надеялась, что ты не будешь таким, как они. Мы испугались, понимаешь? Тот момент до сих пор снился ей в кошмарах. Мы посадили тебя в чулан, потому что если бы что-то случилось внизу, мы бы смогли быстро выбежать. Да и спали все наверху. Так я... Простите, тетя, я не помню. Понурил он голову, а Петунию будто током пробило. Ну да, он же был совсем маленький, и если они все отлично помнили, то он даже не осознавал, за что с ним так обращаются. Теперь ты знаешь, кто ты, и в 11 лет, скорее всего, тебе придет письмо из Хогвартса, как моей сестре. Ох, как родители ею гордились, дочка-волшебница. А я была совершенно обычной. Петуния изливала всю накопленную горечь зависти к сестре. Как отдалялась от нее. Как впервые та назвала ее непонятным словом «сквип», а родителей «маглами». Как ее муж и его друг устроили бардак на свадьбе Петунии, что стало последней каплей терпения в их отношениях. Высказавшись, Петуния поняла, что неосознанно перенесла отношение к своей сестре на ни в чем не повинного ребенка, и ей стало стыдно. «Гарри, если хочешь, можешь жить теперь в этой комнате. Я не хочу никому навредить», — твердо сказал мальчик, и Петуния разрыдалась. «Ты никому не навредишь, живи здесь», — ушла она, скрывая слезы горечи и освобождения от ноши. Она не искала себе прощения, но могла исправить сделанное. С того дня Гарри начал недорого, но добротно одеваться. Ему стали иногда покупать и игрушки и нормально, как и остальных, кормить. Естественно, Дадли заревновал и еще рьяней пытался досадить Гарри, но дома этого сделать уже не было возможности, так как родители не позволяли, из-за чего Гарри стал совсем домоседом. Через пару недель, восстановившись, он снова взял мячик. На этот раз он чувствовал себя гораздо лучше, хорошее питание и постоянная беготня от Дадли сделали свое дело, хотя на свой возраст он будет выглядеть еще не скоро. Гарри пытался сопротивляться, но энергию из него все равно выкачало. Хоть на этот раз он и не потерял сознание. Вялое состояние Гарри Дурсли сочли последствием плохого питания и стали кормить его наравне с Дадли и Вернаном, то есть совершенно неприличными порциями калорийной пищи, которую Гарри сметал как пылесос. На этот раз он восстанавливался всего неделю, и успехи его были чуть лучше. Несмотря на неприятные ощущения, Гарри нравилось чувствовать себя магом, творящим волшебные штуки. А Дурслим нравилось, что Гарри не делал ничего странного, что только убедило их в правильности нового подхода. Да, его также наказывали за проделки, но наказание заключалось в сидении в своей комнате с любимым шариком. Гарри за год почти каждодневного его использования, в конце концов, не расставался с ним. Поначалу было тяжело сопротивляться его жадности до энергии Гарри, но со временем он смог держать его целыми днями, а чуть позже и ночами. Из-за этого Гарри начал лучше чувствовать свое тело, какие-то канальцы, по которым текла энергия, и даже некую дымку в воздухе, которую постоянно выпускал шарик. Эта дымка пронизывала весь дом, и однажды, окучивая розы вместе с тетей, он сказал: «Тетя, смотри». На ее глазах завядшая роза вдруг налилась жизнью и цветом и распустилась в шикарный бутон. «Гарри, никому больше этого не показывай, хорошо?» Желание выделиться перед соседями своими розами боролось в Петунии со страхом раскрытия тайны, что ее племянник маг, но, в итоге, она пошла на сделку с совестью. «Но если никто не видит, то можно. Если никто не видит, то можно». Эти слова глубоко въелись в сознание мальчика. И когда он пошел в школу, а Дадли с Пирсом начали к нему приставать, Гарри пожелал, чтобы его не видели. И все действительно перестали обращать на него внимание. Да, Гарри было грустно и одиноко, но он к этому привык, тем более, что в отличие от игрушек, тетя Петунья с радостью покупала Гарри книги. Ведь книги не издают шум, купил ее ребенку и несколько дней, а то и недель, наслаждаешься тишиной. Книги и шарик стали вечными спутниками мальчика, которого никто не замечает. Дом номер 4 на Тисовой улице настолько пропитался магией мальчика, что даже вездесущие кошки миссис Фиг перестали замечать мальчика. А Гарри, между тем, так хотел попасть в мир книг, что, читая очередной томик литературы, воссоздавал в своей комнате целый иллюзорный мир. Иногда, когда Гарри не нравился ход событий, он менял его, и мертвые вновь оживали, а грустные и печальные радостно смеялись. Тетя Петунья показала ему фото родителей, и, бывало, Гарри долго наблюдал за ними, будто они живые стоят перед ним. На 9-м году жизни Гарри попался американский комикс про Людей Икс. К тому моменту обычная литература ему наскучила, и он переключился на комиксы Дадли. Истории про героев в костюмах, которые несут справедливость, в основном кулаками и сверхспособностями, так понравилось мальчику, что он решил попробовать повторить способности героев. К тому моменту контроль, резерв, воображение и воля Гарри достигли такого уровня, которого не все мастера достигают. Просто потому, что мало кто днями и ночами спускает свой резерв в шар тренировки контроля, которому сопротивляться тем сложнее, чем дальше ты зашел. И не каждый одной только волей пытается создавать целые, пусть и иллюзорные, миры. Однажды, правда, Гарри почувствовал сильную боль в шраме, который пытался ограничить его силу. И тогда мальчик отправил всю свою волю и силу в шрам, захотев, чтобы тот исчез. Тем более, что это клеймо темного волшебника каждый день напоминало ему о смерти родителей. И со звуком разбитого стекла шрам испустил черную дымку и зажил. Как Гарри показалось, что ему после этого стало легче думать, концентрироваться и колдовать. И вот, мальчик был на полянке в лесу неподалеку от дома, пытаясь поднять веточку телекинезом. Он и так пробовал, и сяк, пока не разозлился и не выпустил всю свою злость в ничем не повинную веточку. Он представил, что разрывает ее на части. Гарри отбросило от взрыва, а на том месте оказался кратер. Так мальчик понял, что не надо стараться, надо верить, что у тебя получится. Если бы здесь оказался опытный маг, он бы только покачал головой. Спустить огромный резерв магии во взрыв, уступающий только бомбарде, это сильно. Но мальчика такие мелочи не волновали. Ему нравилось делать волшебные штуки. Ведь если никто не видит, то можно. Гарри поджигал листву, замораживал ее, поднимал в воздух и сам пытался летать. Не все получалось даже с 10-го раза. Но он знал, он верил, что он маг, и у него все получится. Нет ничего невозможного, ведь он увидел даже своих родителей. И он знал, что однажды за ним придут волшебники и покажут настоящую магию, а не ту фигню, которой он страдает. Но это не мешало мальчику бегать невидимым никем и спасать кошек, помогать старушкам, лечить раны или ловить мелких преступников. Он чувствовал себя настоящим героем, которому не нужна слава. А Литл Уингинг в графстве Суррей на 1,5 года стал самым безопасным местом в Англии. 31 июля 1991 года. Гарри с нетерпением ждал этого дня. Кто же принесет ему письмо? Это будет строгий маг или красивая волшебница? Ведь он доконал тетю Петунью, и та ему раз 10 рассказала во всех подробностях, как ее сестре принесла письмо из волшебной школы строгая волшебница Минерва Макгонагалл. Если вначале тетя рассказывала об этом с неохотой, то потом, видя счастливое лицо ребенка, открывшего рот, не могла сдержать улыбки. Дурслям больше ни на что было злиться, да и Дадли с Пирсом отстали от него. Какой смысл бегать за тем, кого даже увидеть и найти не можешь? Это же скучно. Петуния иногда даже жалела, что ее Дадли не такой умный, послушный и усердный, как Гарри. Мальчик это однажды случайно подслушал в разговоре между дядей и тетей. После того разговора визжащего кузена отправили в лагерь скаутов на 3 месяца, откуда он вернулся похудевшим и более спокойным, да и учиться стал гораздо лучше. Когда почтальон положил письма и молоко под дверь, Гарри первым рванул и вытащил предназначавшийся ему толстый пергаментный конверт. «Ну, Гарри, что там?» – спросила Петуния, когда недовольный Вернон ушел наверх. Он не смирился со своим неприятием магии, но и кричать на мальчика из-за этого не хотел. «Все, как ты и говорила, тетя, спасибо», — обнял он ее. «Вот только как мы отправим ответ, если совы нет, я не знаю, к нам приходил преподаватель», — растерянно пожала плечами Петуния. А после этого началось. Письма полетели отовсюду, из почтового отверстия, из камина и из окон. Гарри сначала растерялся, а потом увидел напуганное лицо Петунии, которая прикусила губу. Он видел, как ей тяжело было признать его магом, а теперь кто-то пугает его семью, чтобы что, чтобы вернуть его в чулан под лестницей. Гарри разозлился и превратил все письма в истлевший бесследно прах. Совы испуганно разлетелись, почувствовав чудовищное количество магии вокруг дома, которая желала их уничтожить. «Прости, тетя», — заплакал Гарри, который нарушил единственное правило. «Я хотел защитить вас». «Ничего, сынок», не заметив оговорки, сказала Петуния. Впервые она увидела магию не как попытку унизить ее или навредить, а как попытку защитить. «Все хорошо». Ночью Гарри услышал чьи-то шаги вокруг дома. У него был чуткий сон, и он очень четко чувствовал вторжение в его дом. Поэтому он увидел великана, который идет к ним. Гарри не запрещали смотреть телевизор, который в свое время барахлил из-за его магии, но потом он просто пожелал, чтобы этого не происходило. В общем, он знал, что есть такие плохие люди, как маньяки и убийцы. А кем мог быть бородатый и лохматый великан, идущий к людям ночью? Поэтому Гарри захотел, чтобы тот ушел и не увидел ни их дом, ни соседские дома. Так оно и случилось. Великан походил вокруг и, сев на мотоцикл, улетел. На следующее утро к ним пришла строгая женщина, та самая Минерва Макгонагалл. Она сурово посмотрела на его дядю и тетю, потом доказала, что волшебница, превратив стол в свинью и обратно. Гарри не понимал, зачем превращать стол в свинью, но ему все равно понравилось. Ведь это магия. А как магия может не нравиться? Ну разве что его дяде и тете не нравилось. Но Гарри прочитал много книжек и знал, что навязывать свои интересы плохо. Правда, один вопрос он все же задал. «А зачем вам эта деревянная палка в руке? С помощью нее и творится магия. Без нее могут колдовать только великие волшебники. А я великий, да?» – поинтересовался расцветший Гарри. «Да, мистер Поттер, вы и не представляете, насколько», – по-своему поняв его вопрос, скупо улыбнулась Макгонагалл. «Только, пожалуйста, не возгордитесь слишком сильно, это плохая черта». Гарри кивнул, он знал главное правило. Если никто не видит, то можно, так что он будет гордиться собой, немножко и наедине. Он только надеялся, что можно будет погордиться с кем-нибудь вместе. Но профессор была немногословна и подала ему руку. Взявшись за нее, Гарри почувствовал, как его будто прокрутили в стиральной машинке и засунули в игольное ушко. «Это было весело», — сказал Гарри к удивлению Макгонагалл. Сама профессор удивилась еще и потому, что трансгрессировать Поттера оказалось на удивление тяжело. Чем сильнее маг, тем тяжелее с ним оппарировать. А можно еще, чуть позже, улыбнулась пришедшая в себя Минерва. Впервые она встречает не тошноту после оппарации, а желание попробовать еще раз. После этого Гарри провели через какой-то старый бар к кирпичной стене, где его проводница показала, на какие кирпичи нужно нажимать. Хотя Гарри и так видел светящиеся знаки, он согласно кивнул, ведь он был послушным мальчиком. После этого его покатали на забавных русских горках внутри вагонетки с забавными гоблинами. Гарри смотрел фильмы ужасов, пока никто не видит, и в своих иллюзиях создавал страшилищ пострашнее, так что вид этих серых коротышек его не напугал. А вот куча золота в банке удивила. «А если я такой богатый, то почему дяде и тете приходилось тратить свои деньги? Спросил себя мысленно Гарри и начал набирать полные карманы золота. «Мистер Поттер, достаточно 100 галлеонов», — сказала ему Минерва. «Это на подарки, домой, и книги почитать», — ответил он ей, и МакГонагалл удивленно кивнула. «Удивительно добрый мальчик, который еще и книгами увлекается. Может быть, она была слишком строга к Дурслям, да и вроде бы относились они к нему нормально. Обычно Минерва не позволяла заходить в лишние магазины и ходить подолгу, но в этот раз решила сделать исключение. И не только потому, что это тот самый Гарри Поттер или потому, что чувствовала за собой вину перед Лили и Джеймсом, но и потому, что ребенок был действительно искренним, ненавязчивым и не капризничал. Только один инцидент случился при выборе палочек в магазине Элливандера, когда тот в своем репертуаре дал ему одну из палочек. Волос единорога и дуб, 10 дюймов, очень жесткая, передал старец с белыми глазами палочку мальчику. Тот взмахнул, и половины магазина просто не стало, будто в центре образовался огромный шар, который потом исчез, оставив ровные края. У мастера палочек задергался глаз. Его стандартное шоу, когда он показывает неподходящие палочки, веселя детишек, обошлось ему только что в 1000 галлеонов. Обычно восстановить разбитые вазы и разваленные стеллажи – дело пары взмахов палочкой. А где теперь искать исчезнувшие? Хорошо, хоть мальчик в него не направил уже сгоревшую палочку. Кажется, не то. Простите, может быть, мне заплатить за ущерб? Элливандер посмотрел на ехидно улыбающуюся Минерву возле двери, которая этот цирк никогда не одобряла, и понял, что договориться с ней не удастся, так как именно ей приходится терять время и ждать, когда мастеру надоест издеваться над ребенком. «Нет, нет, это все моя вина», — ответил будто сживавший лимон Элливандер. 11 дюймов, перо феникса и астролист. Гарри взмахнул палочкой, и из нее вырвалось пламя, пожирая все, что осталось в магазине. Мастер чуть не заплакал, кое-как потушив огонь. Палочка в руке Поттера также сгорела, а ведь Дамблдор почему-то очень тонко намекал, что именно эта палочка может подойти Гарри. «Сволочь бородатая, вот с него и возьму компенсацию», — подумал Элливандер и наконец вытащил действительно подходящую Гарри палочку. Определяется это специальным кругом с внутренней стороны досок под покупателем. Сердечная жила дракона и вишня, 11 дюймов, хлесткая, сильное, но своенравное сочетание. Нужно обладать большой силой ума и волей, чтобы покорить ее, на всякий случай мастер отошел подальше. Но ничего плохого не случилось, так как палочка вспыхнула очень яркими искрами и успокоилась. «Да, мастер, спасибо, это действительно моя палочка», — погладил ее Гарри. «А какие-нибудь средства по уходу и чехол для нее есть?» «Конечно, мистер Поттер», оставив 15 галлеонов, на которые с печалью смотрела Элливандер. Счастливый Гарри вместе с Минервой вышли из того, что когда-то было магазином. «Может, все-таки было лучше оплатить нанесенный ущерб?» — спросил Гарри. «Это же все из-за меня. Не стоит, мистер Поттер». Под звук рушащейся крыши улыбающаяся МакГонагалл отправилась с ним на выход, чтобы отправить домой и отдать билет на поезд. 40 лет Элливандер вымораживал ее нервы своей игрой и наконец-то получил по заслугам. «Месть тем слаще, чем дольше ждешь». Примечание к части. https://fitsboek.net/ryad/fits9969488. Мой недавний миник. Если кто хочет поддержать автора, все сведения в профиле. И нет, революция будет продолжаться, просто там идет все уже к концу, главы идут тяжело, а тут я отдыхаю душой. Часть 2. Гарри зашел в свою комнату и выгрузил целую кучу книг из своей безразмерной сумки, которую купил вместо сундука. Сундук большой, тяжелый и неудобный, пусть и дешевый, а он маленький и слабый. Такой довод Минерва, скептически посмотрев на, пусть и не худого, но невысокого мальчика, приняла. Тем более, что после посещения лавки Элливандера, у нее было отличное настроение. В книжной лавке Флориши Блодгс Гарри набрал кучу книг, а все из-за невинного вопроса. Если вы можете копировать книги, то почему не даете их на прокат? Стоявший в тот момент рядом со стойкой продавец вытаращил глаза, а потом, назвав мальчика гением, скопировал все, что мальчику было интересно. Ведь, по сути, владелец может делать со своими книгами, что пожелает. Продавать, дарить, копировать – это его право. А сами владельцы Флориши Блоттс являются собственниками закупаемых книг, и ничто не мешает им копировать книги на время. Гарри же такая идея пришла в голову, когда он увидел, как один из покупателей создает копию книги для двух своих детей, ведь он бывал в магазине по прокату видеокассет. Но Гарри все равно купил учебники, и не только на этот, но и на следующие годы. Просто он боялся, что денег ему больше никто не даст, несмотря на то, что ключ Минерва отдала ему. Мальчику редко доверяли деньги, да и то обычно их хватало впритык. Поэтому Гарри зачастую бегал по разным магазинам в поисках акций или более низких цен, чтобы купить на сэкономленные сладости. Что-то своровать ему ни разу не пришло в голову, ведь он герой, а герои не воруют. Да и золотые монетки вряд ли примут в магазине, так он думал. А потому, купив все, что необходимо для школы, он вместе с преподавательницей отправился в омолаживающее зелье мадам Примпернель, где накупил зелий для похудения и красоты для себя и Дурсли. Минерва была недовольна до тех пор, пока мальчик одно из зелий от морщин не отдал ей. Злиться на такой намек она не могла, ведь дети зачастую не видят двойных смыслов. Он увидел морщины учительницы и купил ей средства от морщин, но в глубине души она была польщена. Нечасто ученики что-то дарят ей, тем более в таком возрасте. Так что, вернувшись домой и раздав подарки, Гарри засел за чтение, в особенности скопированных книг, ведь они через пару месяцев исчезнут без подпитки. Первой книгой ему попались «Основы окклюменции», которые продавались со скидкой. Если бы Гарри попалась эта книга позже, возможно, он не стал бы ее читать вообще. Нудная, со множеством терминов, ему приходилось буквально продираться сквозь нее. А вот что ему понравилось, так это строить домики в своей голове. Это было проще, чем создавать детализированные миры в комнате, и они всегда были с тобой. Гарри населил свой волшебный мир джедаями, терминаторами, чужими, магами и космодесантниками. В общем, все, что ему нравилось в кино или книгах, он запихивал себе в голову. Живой лес – отлично. Звездный разрушитель – замечательно. Звезда смерти – лучше некуда. То, что опытные окклюменты считают нудным и тяжелым делом, Гарри превратил в игру. Он воображал себе, как вторгнувшийся враг будет пробираться через многочисленные ловушки и стражу, чтобы узнать, что он, Гарри, испачкал штаны Дадли и никому об этом не рассказал. Страшный секрет. Ему было стыдно за это, и потому он спрятал его в самую далекую часть своего разума. Там же были постыдные воспоминания, как он написался в 5 лет в кровати или как однажды бабушка ему дала пирожок, а он ей не сказал спасибо. Но Гарри заметил, что окклюменция позволила ему лучше запоминать и быстрее читать, а значит, она уже не бесполезна. Следующие книги были в разы легче, и Гарри перещелкал половину из них за месяц. Жаль, что профессор запретила колдовать палочкой. Но Гарри колдовал пальцем как палочкой, и у него получалось. Он ведь великий волшебник. И подтверждение этому было в книге «Развитие и упадок темных искусств». Там было написано о героической смерти его родителей, и хоть Гарри пообещал себе, что он взрослый и не будет плакать, но ему все равно что-то в глаз попало, очень много раз попало, особенно когда он смог вытащить из своего разума крик девушки и зеленую вспышку. Но в остальном мальчик был уверен, что в школе ему покажут настоящую магию. 1 сентября дядя Вернон привез Гарри на вокзал Кинг-Кросс. Он скупо попрощался и уехал, а вот тетя Петунья дала ему сэндвичи в дорогу, обняла, и ей тоже что-то в глаз попало. Видимо, частое явление в среде людей. Впрочем, с ним она не пошла, и Гарри остался один. Но он был самостоятельным мальчиком, ведь его даже в магазин отпускали одного, так что он, пусть и немного боясь, отправился искать платформу 9¾. Профессор сказала, что она находится в колоннах между 9-й и 10-й платформой. Гарри сразу заметил дымку за группой рыжих цыган. Тетя всегда ему говорила избегать цыган, так как те очень любят красть и золото, особенно красть золото. А у Гарри еще осталось много золота с собой, так что, осторожно обойдя их, он вошел на платформу и ахнул. Вокруг летали совы, бегали коты и магические звери, а маги колдовали. Вот она, магия. Неподалеку девочка с каштановыми вьющимися волосами пыталась поднять огромный чемодан и впихнуть его внутрь вагона, но у нее ничего не получалось. «Давай помогу», — предложил Гарри, — «ведь он герой». А теперь он среди таких же, как он, так что можно не скрываться. Теперь даже колдовать можно. А, девочка его будто только увидела. Гарри она показалась обычной, похожа на отличницу в его классе. Такой же строгий взгляд. Да, я была бы благодарна. Вингардиум Левиоса. Гарри взмахнул своей палочкой как по учебнику. У него буквально руки горели от предвкушения наконец-то воспользоваться ею. Вот только он немного промахнулся и попал в вагон, который поднялся на полметра и потащил за собой остальные. Испугавшись, он тут же прекратил поток маны, и вагон упал на рельсы. Он тут же спрятал палочку, покраснев от стыда. «Упс, ты уверен, что правильно использовал заклинание?» «Я прочитала все заклинания за первый курс, и у меня все получилось». Немного отойдя от первоначального шока, девочка решила, что это обычное дело для магов. Как она могла понять, что произошло что-то из ряда вон выходящее, если она была маглорожденной и сравнивать ей было ни с чем? Она решила, что мальчик просто неправильно использовал чары, а то, что вагоны вообще-то защищены от применения чар, это, в принципе, знали немногие. «Вингардиум Левиаса», — произнесла девочка и затащила чемодан внутрь. «Но спасибо, что напомнил мне об этом заклинании. Круто!» — восхитился мальчик. «Меня Гарри зовут, а давай дружить, Гермиона». Девочка покраснела от его напора и, хотя она тоже мечтала завести друзей, но не ожидала, что это случится так скоро и так внезапно. «Я не против стать твоим другом, но разве люди дружат так, как так?» Заходя внутрь вагона и не обращая внимания на выскочивших на перрон авроров, спросил Гарри, помогая тащить сундук девочки. «С кирпичами, судя по всему. Сказал, давай дружить, и все. А как надо? Я не знаю», — задумчиво ответила она. «Так может, так и надо, а то будет как с моим дядей и его машиной», — ответил Гарри, затаскивая сундук в свободное купе. Еще одной левиасой девочка подняла его на багажную полку. «А что с его машиной?» — поинтересовалась она. «А он долго хотел себе купить Астон Мартин, но то денег не было, то ему что-то не нравилось. В общем, сомневался он до того времени, пока просто не устал сомневаться. Вот я и думаю, что вместо сомнения надо дружить. А уж какой друг окажется, это время покажет». «Хм, наверное, ты прав», — ответила она. Ей тяжело было искать темы для разговора, а молчание ее напрягало, поэтому она спросила: «А ты знаешь, что в этом году с нами будет учиться Гарри Поттер?» «Ну да, наверное, знаю», — с сомнением ответил Гарри. Он не понимал, зачем ему знать, что он будет учиться. Как же, он же знаменитость, герой. Гарри было приятно, что его хвалили. Наконец-то его заслуги по поддержанию порядка оценили. Но потом он вспомнил о том, что писали о нем в книгах, и нахмурился. «Ой, он тебе не нравится?» «Да, нет, я просто думаю, что нет чести в подвиге, о котором ты не помнишь. И нет ничего радостного в победе ценой жизни родителей», — вспомнив комиксы и книги, Гарри пытался говорить как там. «Просто потому, что особого опыта общения с ровесниками у него не было». «Наверное, ты прав, но лучше бы спросить у него». «Наверное», — кивнул Гарри и решил сменить болезненную для себя тему. «А что ты любишь делать?» «Читать». «Тогда давай читать вместе». Гарри достал книгу и подсел к девочке. Он слышал, что друзья должны все делать вместе, а девочка покраснела от такого нарушения ее личного пространства, но ей тоже хотелось подружиться. Впрочем, довольно быстро смущение перешло в соревнование, кто быстрее прочтет страницу книги «Фантастические звери и места их обитания» Ньюта Саламандера. К удивлению Гермионы, читающей быстрее всех в классе, Гарри обгонял ее, но никогда не переворачивал страницу, пока она не дочитает. Их прервал голос мальчика, растягивающего гласные. «Никто не видел Гарри Поттера, говорят, он едет с нами в одном поезде». Гарри сразу не понравился мальчик. Невоспитанный хам, даже не представился и не поздоровался. «Наверное, в хлеву родился, как говорила его тетя. Я видел, и он едет в нашем поезде», — решил пошутить Гарри. «Тьфу, грязнокровки», — захлопнул он дверь и пошел дальше. «И что он хотел?» — спросила Гермиона, которая еще не знала истинного значения этого слова. «Наверное, оскорбить», — задумчиво ответил Гарри. «Я таких встречал, не обращая на них внимания. А если полезут, то скажи мне. Так ты знаком с Гарри Поттером?» «Я своего рода сам Гарри Поттер», — рассмеялся мальчик. «Ну, я же серьезно. Познакомишь меня с ним?» «Он сказал, что занят со своей подругой», — ответил ей Гарри, которому уже было стыдно признаваться, что он Поттер. Тем более он не понимал, зачем его все ищут. Ладно бы за те подвиги, что он сделал, но за то, что он даже не помнил. Нет, лучше уж тогда быть просто Гарри. Ну, хорошо, Гермиона не была глупая и начала подозревать, что Гарри и есть Поттер, но они ведь могут быть и просто тезками. «Давай читать дальше». Гарри сосредоточился и, как обычно, пожелал, чтобы его не видели. только желание он растянул на них обоих, так что до самого конца пути, во время которого они обменялись сэндвичами во время обеда, а Гарри еще накупил волшебных сладостей, их никто не беспокоил, кроме рыжего мальчика, который открыл дверь, посмотрел внутрь и закрыл ее. Они были оба уже одеты в школьную форму, так что конфуза с переодеванием не вышла. Рыжий староста сказал им, что сундуки и чемоданы можно оставить внутри. Но у Гарри ведь сумка, поэтому ее он взял с собой. Они вдвоем вышли на железнодорожный перрон, слабо освещаемый керосиновыми фонарями. Старшекурсники куда-то сразу ушли и сказали им оставаться на месте. В Шотландии уже было прохладно, но возле Гарри было почему-то тепло, как летом. Вопросы Гермионы росли как снежный ком, но она сдерживала любопытство, боясь потерять своего первого друга, ну и держась поближе к нему. Впрочем, она не единственная заметила его теплоту, и несколько девочек, как нахохлившиеся воробушки, обступили его. Тут-то она и не выдержала. «Гарри, почему возле тебя так тепло?» «Потому что я так хочу, а что, это запрещено?» Смутился он. «Нет, но...» В этот момент раздался громогласный голос, и на перрон поднялся великан с фонарем. «Первокурсники, все сюда!» «Это маньяк, он ходил вокруг нашего дома ночью», — прошептал он на ухо Гермионе, схватив ее за руку. «Я проведу вас в Хогвартс, за мной». Первокурсники послушались, и Гарри ничего не оставалось, кроме как последовать за ними вместе с Гермионой. Ведь он герой, а что если маньяк нападет на детей? Кто как не Гарри защитит их? «Вот видишь», — сказал тихо Гарри, когда очередной ребенок поскользнулся в неровном свете фонаря и упал. «Он нас всех убить хочет. По одному». «Гарри, не говори глупостей, просто света маловато», — сказала она и достала палочку. «Люмос». Идея Гермионы последовали и другие малыши, которые знали это простейшее заклинание, в основном полукровки и чистокровные. Но были и такие же талантливые маглорожденные, как и сама девочка. «Люмос», — раздался тихий голос Гарри, и всем пришлось зажмуриться от ярчайшего света. Гарри тут же выбросил шарик света вверх, где тот начал светить ярче луны. «Опять неправильно сотворил заклинание?» — спросила его Гермиона менторским тоном. «Да нет, вроде все правильно делал», — смутился Гарри. Проморгавшись, все затушили свои светлячки. Смысла в них уже не было. «Но ты мне покажешь, если что, как надо». «Конечно», — довольно кивнула девочка. После поездки на лодках и встречи в воротах действительно прекрасного замка уже знакомые ему профессора МакГонагалл, детям рассказали о системе баллов и оставили в тесной комнате. Гарри с улыбкой на лице рассматривал движущиеся картины и появившихся чуть позже призраков. «Ведь это магия, такого дома не увидишь». Когда же они вошли в большой зал, где на потолке была иллюзия ночного неба, в воздухе висели свечи, а шляпа спела песню, Гарри готов был аплодировать. Вот, вот чего он хотел. Конечно, он умел не хуже, но он же великий маг, так профессор сказала, но гордиться этим не стоит. После этого началось распределение, и его подругу отправили на Гриффиндор. Гарри же было без разницы, куда идти, но раз Гермиона там, то и он хочет туда. «Гарри Поттер», — торжественно произнесла Минерва, и Гарри под взглядами сотен людей подошел к стулу и надел поскорее шляпу. На публике он чувствовал себя неуютно. «Мерлинова борода, вот это окклюментный щит. Боюсь, мне придется у вас просто спросить, куда вы хотите пойти, мистер Поттер», — спросила тихо у него шляпа. «А можно мне на Гриффиндор?» «Вам можно куда угодно, Гриффиндор», — последнее слово шляпа прокричала. Гарри прошел к столу, где все его приветствовали, будто он выиграл в чемпионате мира по футболу. «Но он же просто выбрал этот факультет, какая в этом его заслуга?» «Я рада, что ты попал к нам», — сказала ему девочка. «Я сам выбрал, чтобы к тебе поближе», — Гермиона покраснела от таких слов. Хотя самому Гарри это было вполне очевидно — пойти туда же, куда и друг. «Но ты мне так и не сказал, что ты и есть Гарри Поттер. А это что-то изменило бы?» «Думаю, нет», — подумав, ответила девочка. «А где твой шрам?» «Нету». «А что нужно сделать?» По иронии судьбы, Гарри в этот момент взял нож, чтобы разрезать неподдающийся стейк. «Нет», — запаниковала она. «Не надо, не смей. Ты вегетарианка?» Гарри отодвинул стейк от себя, и Гермионе пришлось оправдываться, что она не то подумала. О шраме его в этот день спросила еще человек 10, пока Гарри не надоело, и он не скрылся снова. Ото всех, кроме девочки, которая с ним подружилась еще тогда, когда он не был известен как тот самый Гарри Поттер. Особенно его раздражал один рыжий мальчик по имени Рон, назвавшие его фальшивым Поттером, потому что у него нет шрама. А Гарри не понимал, как можно быть фальшивым самим собой, но спорить, как всегда, не стал. Примечание к части. 2 по цене 2. Только сегодня акция. Часть 3. Прошло несколько дней, суматоха вокруг Гарри стихла, в основном потому, что в свободное от уроков время его не мог поймать никто, кроме Гермионы. А сам Гарри хоть и был в восторге от замка, но разочаровался от уроков. Ему было скучно. То, что у других получается, дай Мерлин, с 10-го раза, у Гарри с 1-го, без слов и без палочки. Но шарик по-прежнему был с ним, и он, а также Гермиона, не давали ему заскучать. Да и потом, он привык развлекать себя сам, так что быстро придумал для себя игру. Он заставлял перо двигаться телекинезом и записывать все за учителем, а также усложнял для себя задачи тем, что старался потратить как можно меньше энергии на чары, без палочки. Конечно, Гермиону прорвало уже на первом уроке истории магии. «Как ты это делаешь?» – прошептала она. Девочка боялась получить взыскание или, не дай бог, троллы за поведение, но любопытство было сильнее ее. «Делаю что?» – развалившись на стуле, Гарри сконцентрировался на перо. Учитель же будто и не замечал ничего странного. «Как ты пишешь? Как колдуешь без палочки? И почему этого никто не замечает?» «Потому что я так хочу, в этом вся магия. Тогда почему я так не могу?» Положив перо на лист пергамента, Гермиона попыталась его сдвинуть. «Потому что ты не веришь, что ты это можешь. Я тоже не верил раньше», — улыбнулся ей Гарри. После 5 бесплодных попыток спустя, Гарри увидел, что его подруга вскоре сдастся, и сжульничал, немного сдвинув перо. «Вот видишь, главное верить». «Спасибо», — счастливо кивнула ему Гермиона. Попробовав еще несколько раз, она уже сама его сдвинула, а это было самое сложное. Несложно поверить в какую-то систему, мистические заклинания и прочие чары, особенно когда видишь живое подтверждение их работы. Но вот понимание, что все это костыли, что все это неважно, зачастую оно не приходит даже к архимагам. Маленький мальчик, который ничего не знал о магии, не был стеснен всеми этими стереотипами. Он хотел и делал, а то, что это чудовищно сложно и затратно. Такие вещи волнуют обычно только взрослых. В общем, урок истории был скучен, но Гарри, к счастью, смог себя занять. Следующим уроком была трансфигурация, которая вначале привела его в восторг фокусом превращения в кошку, но дальнейшая лекция чуть не заставила его уснуть, если бы не его баловство с пером. Чуть интереснее стало в конце, где он превращал пальцем спичку в иголку. Поначалу это было непросто, но когда он разобрался в принципе, ему снова стало скучно, и он начал превращать коробок в птичек, макгонагаллы и все, что видел. В конце концов он долго с разных сторон рассматривал Гермиону, которую злило, что ее поднятую руку не замечают. Она же справилась. Откуда ей было знать, что аура отвода глаз Гарри частично действует и на нее, так что видит ее поднятую руку через раз? «Что?» – спросила раздраженная Гермиона. «Вот, не двигайся». Гарри улыбнулся и накрыл коробок рукой, а когда поднял его, на девочку смотрела ее точная копия. Точнее, как ей показалось, преувеличенно красивая копия надувшейся недовольной девочки. «Держи, Гарри». «Я», — растерялась девочка, даже на день рождения не получая таких подарков. Подобная статуэтка стоила бы сотни фунтов в обычном мире. Гарри даже мельчайшие детали глаз и волос запечатлел так, будто они были настоящими. «Спасибо. Ни за что, что для него сделать копию подруги, если он создавал целые миры, месяцами прорабатывал каждую деталь, зачастую он мог по часу сидеть и рассматривать прожилки одного лишь листа на дереве, чтобы в точности его воспроизвести. А окклюменция вывела этот навык на недосягаемую, для обычного мага, высоту. Для Гарри цена подарка была коробок спичек. Так они и учились. Гарри удивлял Гермиону и оставался незамеченным для учителей. До одного урока в конце недели. Урока зельеварения. Кабинет с ней понаходился в одном из подземелий. Тут было холодно, куда холоднее, чем в самом замке, и довольно интересно. Вдоль всех стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные. Снейп начал занятие с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками. Он запнулся, дойдя до фамилии Поттер, чуть ее не проскочив. «Гарри Поттер», — негромко произнес он. «Где он?» «Прогуливает». «Я здесь, профессор». Снейп мысленно выругался и сбился с мысли. Как он мог не заметить этого чертенка? Да и остальные его будто в первый раз увидели, удивленно глядя на него. Пауза получилась непозволительно долгой, так что Снейп решил пройтись по сыну своего школьного врага чуть позже. Успеет еще. Гарри же был в восторге, такой типаж. Как Бэтмен или черный плащ, так и зыркает черными глазищами, так и зыркает. Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий. Очень точную и тонкую науку, начал он. Снейп говорил почти шепотом, но ученики отчетливо слышали каждое слово. Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки, продолжил Снейп. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. После этой короткой речи царившая в классе тишина стала абсолютной. А Гарри с нетерпением ждал, чтобы профессор спросил именно его, и он дождался этого. «Поттер», — неожиданно произнес Снейп, — «что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» «Напиток живой смерти, сэр», — ответил довольный и улыбающийся Гарри, который перечитал чуть ли не все книги за весь курс. «Так, так, неплохо, но давайте попробуем еще раз, Поттер», — Снейп будто прожевал лимон. «Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать? У вас в шкафу, ну или в желудке козы, а могу и сам сделать». «Что?» Снейп запнулся, желая уже задать вопрос по заковырести. «Ну, дайте мне без арары любой камень, я вам все сделаю». Считая, что Поттер над ним издевается, и желая выставить его на посмешище и снять баллы, Северус принес все требуемые и с усмешкой наблюдал, как, не произнося никаких чар и не взмахивая палочкой, Поттер превратил камень в точно такой же безоар. «Неплохая демонстрация трансфигурации, но мы на уроке зелий. Минус 10 баллов с Гриффиндора». Гарри поначалу обиделся, ведь он так старался прочувствовать камень и сделать его копию. Но Гермиона ему сказала: «Я думаю, что это у него такой стиль преподавания, Гарри. А ты действительно молодец», — поддержала его девочка, сама не особо веря в свои слова. Но для Гарри они стали определяющими. Это стиль, игра, интрига. Снейп будет пытаться его завалить, а Гарри должен сопротивляться этому. Гениально. После уроков Северус Снейп что только не делал с безоаровыми камнем, созданным Поттером. Он его исследовал чарами, пытался отменить трансфигурацию, разве что не кусал. В конце концов он его использовал на зелье, и то вело себя как безоар. А это было просто невозможно, даже если бы это была вечная трансфигурация. После трансмутации в зелье она должна была спасть. Как же Поттер его обманул? Точно. Он спровоцировал магический выброс и призвал такой же, уже существующий камень. И с его идеальным зельем против фурункулов что-то не то. Не может первокурсник, тем более живший с маглами, с первого раза приготовить такое зелье. С ней пришил во что бы то ни стало выяснить правду, еще не догадываясь, что Гарри воспринял это как веселое соревнование. 2 месяца спустя, 31 октября 1991 года. После этого так и повелось. В основном Гарри никто не замечал, только на уроках зельеварения о нем вспоминали, где он вовсю, как считал, подыгрывал игре профессора Снейпа, неимоверно того беся. Настолько, что однажды тот попробовал проникнуть в его сознание. В тот день уроки зелий закончились досрочно, так как, истошно крича, преподаватель убежал из класса. Также мальчику понравились уроки профессора Флитвика. Он теперь выяснил, кто владелец мячика, но именно поэтому ему не хотелось показываться ему на глаза. Гарри было стыдно, но он слишком привязался к мячику и отдавать его не желал. Этот грязный секрет мальчик тоже спрятал в свой сундучок тайн. Да, это не по-героически, но Гарри пообещал себе, что однажды возместит этот чудовищный ущерб маленькому профессору. А вот летать на метлах ему не понравилось, так как самому это делать было приятнее, по крайней мере между ног не натирало и не давило. Также, кроме чтения в огромной библиотеке, больше которой он не видел еще ни разу, его развлечением стали прогулки по замку. Его никто не замечал, а в замке ведь столько интересного. Он даже один раз видел, как по трубам ползет огромная змея и шипит что-то по-змеиному. Раньше Гарри понимал змей, а потом разучился, после того, как шрам зажил. Ему было обидно, но тот больше мешал, чем помогал. Так, однажды он и нашел дверь, которой не было. В его зрении на месте проема на восьмом этаже была дымка магии, но для обычного глаза она была незаметна. Гарри долго ходил вокруг нее, пытаясь узнать, что она скрывает, пока дверь действительно не появилась, правда, внутри было полно хлама. «Добрая дверь, а есть ли у тебя другие интересные помещения?» — спросил он и оказался в библиотеке, а потом в тренировочном зале. Каждый раз то, что он хотел, воплощалось в иллюзии, только в твердой. Достаточно было открыть или закрыть дверь. Так Гарри нашел место для своих тренировок. Просто мальчик понял, что его заклинания слишком сильные, а хвастаться и гордиться плохо. Так что в полную силу он ни разу не мог побаловаться. «Инсиндия!» — закричал мальчик, и из палочки вырвался шквал огня, буквально испарившие манекены на другой стороне зала. «Какое сильное заклинание! Надо комнату побольше!» Гарри после уроков баловался до самого вечера и хотел уже привести Гермиону в столь замечательное место, но не нашел ее в гостиной. Все ушли праздновать Хэллоуин в большой зал. Он подумал, что она там. Для самого Гарри это был грустный праздник, но он-то понимал, что остальные не виноваты в том, что его родители погибли в этот день, и портить его им не стоит. Так и оказалось. Гермиона была в большом зале, а, увидев его, обрадовалась. «Гарри, где ты был? Идем, я тебе такое место покажу». «Какое место? А ужин?» Гарри в ответ подхватил телекинезом две тарелки, накидал еды, которая им нравилась, и сказал: «Пойдем быстрее, а тарелки потом вернем». Девочка разрывалась между стремлением следовать правилам и желанием посмотреть, что же так взбудоражило Гарри. В конце концов она сама себя убедила, что он без нее и так пойдет, пропадет там, получит наказание и его выгонит. А что такое Хогвартс без единственного и лучшего друга, который еще и сегодня защитил ее от рыжего грубияна? «Ну, ладно, пойдем». Поднимаясь по лестницам, они вдруг учуяли вонь, будто из общественного туалета. «Фу, Гарри, это ты навонял?» — зажала она нос. «Нет, но судя по запаху, это дядя Вернон», — ответил ей он. Из-за угла вышел огромный гуманоид с длинными руками, маленькой головой и в набедренной повязке. В правой руке у него была огромная дубина из грубо обработанного ствола дерева, и по виду тоже похож, когда он с похмелья. «Нет, Гарри, это тролль!» — закричала в панике Гермиона, чем привлекла внимание чудовища. «Да не, мелковат как-то», но тут Гарри подумал, что вот она, та героическая ситуация. Тролль, подруга в беде, и он, ее защитник. Наверняка это профессор Снейп придумал, затейник, чтобы развеселить ребят. «Петрификустаталус». «Нет, Гарри, на него не действует магия», — закричала Гермиона, которая начала тянуть своего друга к выходу. «Может быть, они еще успеют сбежать». Потоки будто прозрачного воздуха попали в тролля, и тот, прижав руки к бокам и слепив ноги вместе, выпустил дубину и упал навзничь. «Я же говорил, это не тролль, слабенький какой-то», — сказал ей Гарри, ощущая, как девочка прижимается к нему в страхе. Героем ему быть понравилось. «Ну, если каждый раз тебя будет обнимать девочка». Ему нравились объятия, но от Дурсли он их редко получал, и то только от Петунии. Поэтому он обнял ее в ответ. «Наверное, ты прав», — с сомнением высказалась Гермиона. Все-таки она читала о троллях как о невероятно сильных существах с непробиваемой для магии шкурой. Разве мог первокурсник парализовать его простейшими чарами? «Тогда пошли дальше, а то еще еда провоняет», — сказал ей Гарри, хотя он уже начал давно отгонять запах от них. Девочка согласно кивнула, желая оказаться где угодно, но не рядом с воняющим чудовищем. Они разминулись с преподавателями буквально на 3 минуты. «Северус, что с ним?» — спросила МакГонагалл, зажимая нос надушенным платком и глядя на тролля. «Он будто парализован». «Так и есть, Минерва», — ответил ей Снейп, кинув несколько чар на тушу. Чары были столь сильны, что остановили дыхание и сердце. «Кто мог это сделать? Может, наш директор? Опять его игры?» — возмутилась она. «Ну да ладно, не нам лезть в его дела. Главное, чтобы дети не пострадали. Северус, вы уберете тело?» «Да, на ингредиенты сгодится. Редко когда можно найти столь хорошо сохранившийся экземпляр», — ответил довольный Снейп. «Пойду за инструментами и безразмерной сумкой. Наконец-то наварю зелий для медицинского крыла с запасом». В это время Гарри отвел Гермиону в волшебную комнату и показал ей все помещения, какие нашел. Так как чары девочки были слабыми, Гарри лишь делал вид, что колдовал палочкой, а на самом деле пальцем. Он не хотел слишком сильно выделяться и обижать ее, но даже так его чары получались сильнее. «Да как так-то? Почему ты все равно сильнее?» — надулась она. «Потому что у меня шарик есть», — по секрету сказал он ей. «Тренировочный, только ты никому не говори. Он энергию отбирает, и этому надо сопротивляться. А ты можешь мне его дать?» Гарри было тяжело отрывать его от себя, он привык к нему. «Но если на время и для друга, то почему нет?» «Конечно». Мальчик положил его ей в руку, и девочку тут же осушила. Она потеряла сознание. Гарри был напуган и не знал, что делать, бежать к учителям, или... В итоге он решил поделиться с ней своей энергией, как с шариком. Он осторожно влил совсем каплю. Девочка тут же подпрыгнула с ошарашенными глазами. «Знаешь, Гарри, лучше сам им пользуйся. Я, кажется, свет в конце тоннеля увидела», — пыталась отдышаться она. Гарри же было стыдно, ведь несмотря на то, что его подруге было плохо, он рад, что шарик вернулся к нему. Впрочем, это не значит, что он о ней не беспокоился. «Прости, я не знал», — извинился он, ведь ему настолько плохо не было. Да и тогда это было единственным проявлением магии в его жизни, поэтому он перетерпел тот период постоянного осушения. «Ничего, главное, что сейчас мне хорошо, будто меня раздувает от энергии», — улыбнулась Гермиона. «Тогда продолжим, давай». До самой ночи они сначала практиковались во всех изученных чарах, а потом читали. Гермиона больше не завидовала своему другу, ведь если он прошел через такие тренировки, то свою силу он полностью заслужил. Сама она на такие жертвы не была готова. Вернулись они почти перед самым отбоем и сразу разошлись по спальням, пропустив мимо ушей разговоры от Ролли и Квирелли, который предупредил о нем остальных, после чего упал в обморок. Примечание к части. «У меня ремонт в квартире, так что сегодня без примечаний. Если кто хочет поддержать автора, все данные в профиле». Часть 4. Несмотря на то, что сами полеты на метле Гарри не нравились, смотреть, как летают другие, он был не против. Это же магия. Какие тут могут быть вопросы? Волшебные метлы, зачарованные шары и есть даже шарик с крылышками. А особенно ему нравилось то, что это была отличная практика телекинеза. Управлять Снитчем, чтобы он не попал в руки ловцов, было весело. И Уизли снова не поймал Снитч. Игра идет уже 5 часов, поймайте его кто-нибудь уже. Я сам заплачу лично 10 галлеонов тому, кто это сделает, — устало произнес комментатор. «Джордан», — воскликнула МакГонагалл, — «вы чертовски правы. Я добавлю 50 баллов тому, кто его поймает, и Снитч ловит». «Гарри Поттер, что за чертовщина?» «Джордан, извините, профессор». Вот так прошел давно ожидаемый матч Слизерина против Гриффиндора. Многие досидели чисто из упрямства, чтобы узнать, кто уже победит. Когда уставший и измотанный Джордж Уизли все-таки поймал Снитч, чуть не свалившись с метлы, никто уже не радовался и ничего не обсуждал. Все вяло и сонно шли в гостиные, чтобы согреться. И это несмотря на рекордный счет 630 у Гриффиндора и 470 у Слизерина. Только довольный Гарри все это время просидел в тепле в обнимку с уснувшей Гермионой с одной стороны и прижавшейся к нему с другой стороны Парвати Патил, которой так было нелегко после жаркой Индии, а тут еще сидеть на холоде в Шотландии. «Прости, Гарри», — смутилась индианка. «Да ничего, если понадобится что-нибудь нагреть, то это всегда обращайся. А что Гарри? Ему не жалко». Мимо проходящий Фред Уизли, несмотря на усталость, не смог промолчать. «А что, даже постель?» И тут же схлопотал по шее подзатыльника Талисии Спиннит. «Ты чему детей учишь, пошляк? А что такого в нагреве постели? Я и вам могу помочь», — ответил непонимающий подтекста Гарри. Для него нагрев чего-либо не представлялся какой-то сложностью. «Подрасти сначала», — подмигнула ему девушка. «И я подумаю». «Эй, а как же я?» — возмутился Уизли. «Нет, я понимаю, он герой. Но чем я хуже? Он джентльмен, в отличие от тебя. Двух девушек ведет и ни одну не облапал, в отличие от некоторых». Гарри половину разговора игроков не понял, но выяснил, что все делает правильно, а потому перестал обращать на это внимание и довел двух букой смотрящих друг на друга и смущенно на Гарри девочек до их спальни. Только после того, как он ушел, Парвати спросила у Гермионы: «Подожди, а как он защиту от мальчиков прошел?» «Захотел?» — спросила и ответила на ее вопрос зевающая Гермиона, которая решила все связанное с ее другом воспринимать философски. На следующий день Гарри немного припозднился из-за того, что до самой ночи читал интересную книгу о рунах. Она была сложной, но Гарри понравилась потому, что автор написал. Символы – лишь отражение вашей души и желаний. Подмастерье строго следует смыслу рун. Мастер отступает от них, и только великие создают свои. Гарри не нравились ограничения, но если можно создать свой язык рун, то почему нет? Ему всегда нравился эльфийский язык из «Властелина колец», у него даже словарь был по нему. Но из-за этого, зачитавшись, он проспал и застал свою подругу уже у входа в большой зал рядом с тем белобрысым мальчиком, который любит оскорблять других. «Что, надоело Поттеру или он наконец разглядел твое уродство?» Манерно растягивая слова, произнес он. Малфою не нравилось, что Гарри избегал его и не отвечал на подначки, да и найти его было очень сложно. А тут такой шанс отомстить за невероятную обиду, нанесенную ему. Как же, кто-то избегает самого Драко Малфоя. Это должно было рано или поздно случиться, ты ему не ровня. Что я тебе сделала? Зачем ты так плохо говоришь о Гарри и обо мне? У девочки не было большого опыта в противостоянии хулиганам. В школе она обычно сбегала или жаловалась учителям. Здесь же и сейчас Гермиона растерялась. Особенно учитывая, как много людей на нее смотрят и ничего не делают. Ведь за спиной Драко стояли крепкий Гойл, а старшекурсники не вмешивались в дела малышей. Чтобы ты наконец осознала свое место в магическом мире, тебе никогда не сравнится с чистокровными волшебниками. Возвращайся в свой магловский мир, тут ты никому не нужна. Малфой всегда чувствовал, когда жертва поддается. Ошибка девочки заключалась в том, что она в принципе начала отвечать. Если бы прошла мимо, никто и внимания не обратил бы, а атаковать в спину девчонку. Ну, такого ему даже на своем факультете не простят. Вот если бы никто не видел, еще можно, но не на виду у всех. Гермиона заплакала и, не видя дороги, убежала оттуда, пока не врезалась в кого-то. Такого теплого и знакомого Гарри, который ее обнял. «Ты довел девочку до слез, гордишься собой, Драко?» — спросил Гарри. Когда обижали или оскорбляли его, он мог и перетерпеть, но никогда его единственную и дорогую подругу. Наверное, именно так и ведут себя чистокровные аристократы. Хаем, может быть, это в вашей книге по этикету написано? Заткнись, Поттер, я не обязан перед тобою оправдываться, я могу делать, что захочу, ответил ему с вызовом пошедший пятнами Малфой. Ведь Гарри уязвил его именно тем, что мальчику было дорого, воспитанием. Он увидел, как даже слизеринцы качают головой, ведь действительно, одно дело задирать Рона Уизли, который может дать отпор и который зачастую сам заслуживал к себе такого отношения, и совсем другое, пусть и маглорожденную, но девочку, причем толпой. «Лучше сам помолчи, может быть, умнее станешь», — хмуро ответил Гарри и повел Гермиону в гостиную Гриффиндора. А Малфой открывал рот, из которого не издавалось ни звука. Ни мадам Помфри, ни зелья Снейпа, ни даже сам Альбус Дамблдор до конца года не смогли вернуть голос мальчику. Как всегда, это списали на стихийный выброс, последствия которого, как известно, не всегда удается исправить. А Драко выучил одно из самых важных правил аристократа – вовремя закрывать рот. «Я ведь действительно уродка, бобриха», в гостиной они были одни, и Гермиона изливала свои чувства другу, который снова пришел ей на помощь. «Зачем ты возишься со мной? Я не считаю тебя уродкой, я думаю, что ты очень красивая девочка, не то, чтобы Гарри повидал много девочек в своей жизни, только одноклассницы и ученицы Хогвартса. Но сказать, что она уродливая, было нельзя. Да, Гарри видел и красивее, и уродливее, но тетя всегда говорила ему, что если девочка спрашивает о своей внешности, ответ должен быть один. Ты самая красивая, да и для меня это не важно, ты же моя подруга.